Несколько минут капитан Немо беседовал о чем-то с Сайросом Смитом наедине. Потом инженер позвал своих друзей, но не сказал им ни слова из того, что умирающий пожелал поведать ему. Гедеон Спилет внимательно вглядывался в лицо капитана Немо. Было ясно, что больного поддерживает только сила воли, но скоро ему уже не одолеть все возрастающей телесной слабости. До вечера в состоянии больного как будто не было никаких перемен. Колонисты ни на минуту не покидали Наутилуса. Спустилась ночь, хотя наступление ее невозможно было заметить в этом склепе. Капитан Немо не испытывал никаких страданий, но силы его иссякли. Лицо, запечатленное благородной красотой, осунулось, покрылось мертвенной бледностью, из уст порой вырывались еле слышные слова. Должно быть, ему вспоминались то одни, то другие события его удивительного существования. Чувствовалось, что жизнь постепенно покидает его тело, конечности уже похолодели. Раза два он еще обращал несколько приветливых слов к колонистам, стоявшим возле него. Улыбался им той светлой улыбкой, которая навеки застывает на лице умершего. Вскоре после полуночи, собрав последние силы, капитан Немо с трудом поднял руки и скрестил их на груди, словно хотел умереть именно в этом положении. Около часа ночи вся жизнь сосредоточилась у него в пристальном взгляде. Последний раз сверкнули огнем его зеницы, когда-то горевшие пламенем. Потом он прошептал: «Бог и Родина!» и тихо скончался. Сайрос Смит наклонился и закрыл глаза тому, кто некогда был принцем Дакаром, а теперь уже не был и капитаном Немо. Герберт и Пенкроф плакали. Айртон смахнул набежавшую слезу. Нап опустился на колени, а журналист словно окаменел. Сайрос Смит поднял руку над головой усопшего. «Упокой, Господи, его душу!» — сказал он и, повернувшись, друзьям добавил: «Помолимся за того, кого мы лишились». Несколько часов спустя они сдержали свое слово, выполнив последнюю волю умершего. Сайрос Смит и его товарищи покинули Наутилус, унося с собою единственный дар, завещанный покойным их благодетелем — ларец, содержавший в себе огромные богатства. Они тщательно заперли великолепный, по-прежнему ярко освещенный зал. Стальную дверь люка задраили крепко-накрепко, чтобы ни одной капли воды не проникло в каюту Наутилуса. Затем колонисты сели в лодку, пришвартованную к борту Наутилуса. Лодку подвели к корме. Там на ватерлинии были устроены широкие краны, сообщавшиеся с камерами, предназначенными для погружения корабля. Открыли оба крана, камеры наполнились водой, и Наутилус, опускаясь все ниже, исчез под ее безмятежной гладью. Но колонисты еще долго видели его в глубине сквозь толщу морской воды. При свете мощных электрических фонарей она сверкала прозрачной голубизной, меж тем, как пещера снова стала черным склепом. Но, наконец, широкий сияющий ореол корабля померк, и Наутилус, ставший гробом капитана Немо, лег неподвижно на дно океана. Глава 18. Размышления колонистов. Возобновление работ на верфи. 1 января 1869 года. Столб дыма над вулканом. Первые признаки извержения. Айртон и Сайрос Смит направляются в Кораль. Исследование пещеры Дакара. Что сказал капитан Немо Сайросу Смиту? Как только забрезжил рассвет, поселенцы в полном молчании добрались до выхода из пещеры, которую в память усопшего капитана Немо они окрестили пещерой Дакара. Отлив уже начался, и они без труда выбрались из грота, не обращая внимания на небольшие волны, лизавшие подножье базальтовых стен.